11. Что делать с культурой? В апреле 1918 года на квартире Горького представители недавно организованного Союза деятелей искусства встретились с народным комиссаром просвещения Луначарским, драматургом и литературным критиком в свободное время. Деятели искусства предложили привлечь исполком их союза в качестве исполнительного органа по искусству вместо существующей коллегии наркомпроса. То есть они предложили передать руководство искусством в руки деятелей искусства. Нарком ответил: «Мы были против политического учредительного собрания, тем более мы против учредительного собрания в области искусства». Новая жизнь, 26.04.1918. Партия заявляет о своем решении руководить искусством, руководить культурой. Руководство культурой складывается из двух элементов. Руководитель указывает, чего писать нельзя, чего нельзя рисовать, ваять и так далее. Руководитель указывает, что нужно писать, рисовать, ваять и так далее. Первая часть программы осуществлялась легко. Была введена еще в 17 году цензура печати. 8 июня 1922 года СНК решил учредить Главный комитет по делам печати в целях объединения всех родов цензуры, существующих в России. Был издан декрет об основании Главного управления по делам литературы и искусства, Главлит. В обязанности Главлита, говорится в декрете, входит предварительный просмотр всех предназначаемых для печатания и распространения литературных произведений, периодических и непериодических изданий, карт и так далее. Кроме того, Главлит выдает разрешение на издание всех родов печатных произведений, составляет списки запрещенных книг, вырабатывает постановления касательно типографии, библиотек, книжной торговли. Известия 14.08.1922. Запрещать было нетрудно, хотя приходилось возвращаться к традициям, исчезавшим в России после 1905 года. Нетрудно было составить и первые, за ними последовали другие, списки запрещенных книг. Труднее было руководить положительной стороной программы. Еще не было опыта в практике принуждения людей искусства делать то, что требует партия. Прежде всего, однако, партия должна была утвердить свое неотъемлемое право быть единственным руководителем культуры. Конкурентом выступил пролеткульт. Еще до революции была создана, прежде всего Богдановым, теория самостоятельной пролетарской культуры. Организационное начало буржуазии – индивидуализм. Индивидуалистический характер носит и буржуазная культура. Организационное начало пролетариата – коллективизм. И с этой точки зрения пролетариат должен пересмотреть всю предшествующую культуру, переоценить и овладеть ею. Затем, полагал Богданов, пролетариат перестроит всю старую науку и создаст новую, всеобщую организационную науку, которая позволит ему стройно и целостно организовать всю жизнь человечества. После февральской революции пролеткультовцы провозглашают свою организацию независимой рабочей организацией, независимой от Министерства просвещения. После октября создаются многочисленные кружки, студии, лаборатории пролеткульта для рабочих, пишущих стихи, рисующих, желающих выступать на сцене. Пролеткульт издает книги и брошюры, открывает пролетарский университет в Москве, созывает конференции, идет работа по созданию пролетарской культуры. Ленин объявляет войну пролеткульту. Мало того, что им руководил бывший его друг, а потом противник Богданов, философские труды которого Ленин не переставал опровергать. Пролеткульт пытался отгородиться от партийного руководства. Горбунов, «Ленин и пролеткульт», Москва, 1974 год, страница 5. Богданов утверждал, что пролеткульт — это культурно-творческая классовая организация пролетариата, как рабочая партия, его политическая организация, профессиональные союзы, организация экономическая. Ленин утверждал, что у пролетариата есть только одна организация — партия, которая руководит не только политикой, но также экономикой и культурой. Цитируется по книге Горбунова, страница 146. В 1919 году в Москве закрывается Пролетарский университет, в частности за то, что в нем читался курс организационной науки Богданова, а на его месте создается Коммунистический университет. В октябре 20 года Политбюро трижды разбирает вопрос о пролеткульте. На заседании 9 октября Ленин выступает 9 раз. Столько же выступает другой знаток культуры — Сталин. Вопросы истории КПСС, 1958 год, номер 1, страница 33. 1 декабря 1920 года «Правда» публикует письмо ЦК РКПБ о пролеткультах. Это первое в бесконечном ряду письмо ЦК по вопросам культуры. ЦК ликвидировал автономию пролеткульта. Члены партии, входившие в его руководство, выводят из ЦК организации Богданова, признают руководящую роль партии. Письмо ЦК выразило свой взгляд и по вопросам искусства, указав, что футуризм — это нелепые извращенные вкусы. Немедленно после письма ЦК пролеткульт, близко связанный с футуризмом, поспешил от него отречься и принял резолюцию, гласившую, что футуризм и комфутуризм являются идеологическими течениями последнего периода буржуазной культуры, времени империализма, а потому признаются враждебными пролетариату как классу. Пролетарская культура, 1921 год, номер 2021, страница 33. Смерть Александра Блока была символом гибели эпохи, крушения веры в революцию, русской интеллигенции, гибели надежд. «Жизнь изменилась», — заносит в дневник 17 апреля 1921 года автор 12 поэмы, в которой революционеров ведет в будущее Христос. «Вошь победила весь свет, и все теперь будет меняться в другую сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы». Выступая последний раз публично на собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина, Александр Блок говорит о назначении поэта. «Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл». Блок умрет через несколько месяцев, и смерть его символична. 29 мая 1921 года Горький обращается с письмом к наркомпроссу Луначарскому. «Не можете ли вы похлопотать в спешном порядке для Блока выезд в Финляндию?» Через 12 дней Луначарский обращается в ЦК, передает просьбу тяжело больного Блока. На следующий день вопрос о выезде Блока в Финляндию рассматривает Политбюро и принимает решение об улучшении продовольственного положения Блока. Блоку становится хуже. 23 июля Политбюро соглашается на выезд поэта, но жене разрешения не дает. Тяжело больной поэт сам выехать не в состоянии. 29 июля Горький пишет Луначарскому в Кремль телеграммой. «Срочно! Положение крайне опасно! Необходим спешный выезд в Финляндию!» Луначарский 1 августа снова обращается в ЦК. «Разрешение дано». Архив Горького, неизданная переписка, том 14. 7 августа Блок умирает. Ему было 40 лет. От первого письма Горького прошло 10 недель. Известно, что вопросы о выезде за границу видных представителей науки и культуры решал Ленин. Протест значительной части интеллигенции против Октябрьской революции, уход в изгнание многих деятелей культуры, не остановил развитие искусства, толчок которому был дан в начале века. Его не останавливает даже отсутствие материальных средств, красок, полотна и мрамора для художников и скульпторов, бумаги для писателей. Андрей Белый пишет, что в самые тяжкие дни России она стала похожа на соловьиный сад. Поэтов народилось, как никогда раньше. Жить сил не хватает, а все запели. Цитируется по литературному дневнику Мариетты Шагинян. Москва-Петроград, 1923 год, страница 168. Но, как объяснял Ленин Кларе Цеткин, работа над созданием нового искусства и культуры в Советском Союзе – это хорошо, очень хорошо. Задача партии состоит, однако, в том, чтобы направить этот стихийный поток в русло государственного строительства, поставить под контроль партийных органов. Воспоминания о Ленине в 5 томах, том 5, Москва, 1969 год, страница 13. Виктор Шкловский напишет в это время: «Искусство должно двигаться органически, как сердце в груди, а его регулируют, как поезд». Регулирование искусства берут на себя коммунисты, занимающиеся искусством. Партийный билет в кармане давал право говорить от имени партии, от имени пролетариата и истории. Пролетарские писатели, пролетарские художники превращаются в руководителей культуры. Журнал пролетарских писателей так и называется «На посту». В 1923 году Троцкий дает название непролетарским деятелям культуры, которые хотят жить и работать в Советской Республике, но еще недостаточно подготовлены для этого. Он называет их «попутчики». Попутчики — это все те, кого не зачисляют во враги. Но граница тонкая. В попутчики зачисляется выехавший из страны Максим Горький, бывший глав «Сокол», а ныне центра «Уж», по язвительному определению напостовцев. В попутчики отнесен Владимир Маяковский. Ведущий журналист «Правды» Сосновский беспощадно отхлестал Маяковского, осмелившегося подать в суд на старейшего нашего товарища Скворцова Степанова только за то, что старейший товарищ, руководивший госиздатом, отказался уплатить гонорар за какую-то футуристическую чепуху, напечатанную в театральном журнале. «Довольно маяковщины», называет свою статью Сосновский и сравнивает дерзкого поэта, желающего, чтобы ему платили за чепуху, с подпольным адвокатом у Глеба Успенского, который не переставал требовать: «Кладите об это место». Сосновский заканчивает статью без всяких экивоков: «Шутить изволите, господа футуристы. Мы постараемся прекратить ваши неуместные и слишком дорогие для республики шутки». «Правда», 8.11.1921. Это не было первым предупреждением в адрес попутчиков. Их предупреждали расстрелом Гумилева, смертью Блока, высылкой за границу людей мысли, прямо грозили в газетных и журнальных статьях хлыстом диктатуры. 27 февраля 1922 года Оргбюро ЦК принимает резолюцию по докладу о борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской. за глубокую разработку истории советской литературы в журнале «Коммунист», 1956 год, номер 12. В этой второй уже резолюции ЦК по вопросам культуры указывалось, что следует печатать, а чего не следует. В частности, разрешалось печатать произведения молодых писателей, входивших в первое послереволюционное литературное объединение «Серапионовы братья», при условии неучастия последних в реакционных изданиях. Какие издания были реакционными, тоже решала партия. Об опасности, грозящей культуре, свободному творчеству, предупреждает Евгений Замятин, первым обнаруживший подлинную суть Октябрьской революции, увидевший в ней начало новой эпохи. «Мы пережили эпоху подавления масс», замечает он в 1920 году. «Мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс». Замятин, «Лица», страница 189. В гениальном предвидении он пишет роман «Мы», рисуя единое государство, государство будущего, в котором есть только одна личность, благодетель, а все граждане — номера. Судьба литературы, искусства, культуры в едином государстве, где у граждан вырезается фантазия, чтобы они стали совершенно машиноподобны, предрешена. Как могло случиться, спрашивает герой романа, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова тратилась совершенно зря. Просто смешно. Всякий писал, о чем ему вздумается. Замятин, «Мы», Нью-Йорк, 1967 год, страница 61. В едином государстве литература — государственная служба, и лучшие произведения полезной государственной литературы — ежедневные оды благодетелю, красные цветы судебных приговоров, бессмертная трагедия, опоздавшей на работу. Прошло 10-15 лет, и страшное пророчество Замятина оказалось реальностью. Сегодня оно кажется банальностью, но в 1920 году государственная литература была понятием совершенно новым. Замятин был наиболее последовательным и бесстрашным защитником свободного творчества. Уже не в романе, который был запрещен к публикации, а в статье «Я боюсь», он предостерегал. Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло. Замятин, «Лица», страница 190. Замятин не был один. Независимость искусства провозглашал Малевич. Все социальные и экономические взаимоотношения насилуют искусство. Написать портрет какого-нибудь социалиста или какого-нибудь императора, построить ли замок для купца или избенку для рабочего, исходная точка искусства не меняется от этой разницы. «Давно пора, наконец, понять, — добавлял художник-новатор, — что проблемы искусства и проблемы желудка чрезвычайно далеки один от других». Малевич. Амстердамское издание 1970 года. Жаловался старый писатель Вересаев. «Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть сами собой. Нашу художественную совесть все время насилуют. Наше творчество все больше становится двухэтажным. Одно мы пишем для себя, другое для печати. Цитируется по речи доносу Лежнева на Первом съезде советских писателей. Стенографический отчет. Москва, 1934 год. Страница 174. И даже как нельзя более преданный партии комсомольский бард Жаров печально замечает, грозя отметкой в партбилете, петь грустных песен не дают. К середине 20-х годов голосов протеста становятся все меньше, звучат они все тише, проникают в печать все реже, все громче, победительнее звучат голоса, восхваляющие политику партии, закабаление литературы. В последнем своем выступлении Блок, еще колеблясь, еще неуверенный, отмечает поразительное явление. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. Блок собрания сочинений в 8 томах. Блок не ошибся. Советские белинские превратились в советских бенкендорфов, утеряв вежливый голос шефа жандармов при Николае I и, конечно, далеко опередив его в области техники и репрессий. Ведущий литературный критик первой половины 20-х годов Коган провозглашает: «Революции надолго приходится забывать о цели для средства, изгнать мечты о свободе для того, чтобы не ослаблять дисциплины. Прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное. Вот что пока принесла революция нового. Вместо золоченого — железное ярмо. Кто не понимает, что это единственный путь к освобождению, тот вообще ничего не понимает в совершающихся событиях». Коган, «Литература этих лет», 1917-23 годы, Иваново-Вознесенск, 1924 год, страница 79. Коган воспевает «железное иго» совершенно серьезно, не зная о том, что Замятин в романе «Мы» все уже предвидел. Единое государство отправляет в космос межпланетный корабль с заданием: «Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг — заставить их быть счастливыми». Замятин, «Мы», страница 5. Коган с одобрением отмечает исключительный интерес, который проявляет современная беллетристика к ЧК и чекистам. Смотрите анализ чекистской литературы в книге Геллера «Концентрационный мир и советская литература. Лондон. 1974 год». Чекист — символ почти нечеловеческой решимости, существо, не имеющее права ни на какие человеческие чувства, вроде жалости, любви, сомнений. Это стальное орудие в руках истории. Коган, указанное сочинение, страница 73. С помощью этого стального орудия можно выполнить свой долг перед ней, заставить быть счастливым народ. 1925 год, ознаменованный очередной смертью писателя, самоубийством Сергея Есенина, был высшей точкой НЭПа в политике, экономике и культуре. В искусстве продолжалось инерционное действие могучей волны, родившейся в начале века. Катаклизмы всегда давали плодотворную почву для литературы. Было трудно вообразить себе больший катаклизм, чем войны и революции 17-22 годов. Наконец, благоприятным фактором были внутрипартийные споры, занимавшие внимание партийных вождей, мешавшие выработать единую точную линию обуздания культуры. В результате действия всех этих факторов изобразительное искусство, театр, кино, литература имеют возможности развития, каких они не будут иметь больше никогда. Формальные поиски, языковые и сюжетные эксперименты Белого, Хлебникова, обновление языка Ремезовым и Замятиным в сочетании с новыми темами дает в литературе прозву Пельника, Бабеля, Иванова, поэзию Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой. В театре эта эпоха Мейерхольда, глашатая театрального октября, сторонника камерного театра Таирова, приверженца экспериментов Форегера и его ученика Эйзенштейна. Лев Кулешов и Дзига Вертов создают новую поэтику нового искусства кино. В 1925 году позиция Сталина как первого вождя партии не вызывает сомнений. Партия обращает более пристальное внимание на культуру. Она прокламирует генеральную линию в области культуры. Московский комитет партии собирает совещания, посвященные судьбам интеллигенции. Это была последняя встреча, на которой представители интеллигенции могли публично высказать свои взгляды и услышать точку зрения партии, адресованную непосредственно им. Партию представляли Луначарский и Бухарин, интеллигенцию академик Сакулин и сменовеховец Ключников. Дискуссия шла о судьбе интеллигенции, то есть о свободе мышления. Луначарский, который делал основной доклад, напомнил прежде всего, что никаких определенных, бесспорных, отштампованных взглядов на судьбы интеллигенции у нас нет. «Судьбы современной интеллигенции. Московский рабочий. 1925 год. Страница 3. Есть цель завоевания интеллигенции, то есть убеждение или принуждение интеллигенции работать с пролетариатом. Наркомпрос Луначарский сослался на Ленина, говорившего, что если убеждение не действует, то надо принуждение. Там же страница 7. Академик Сакулин напомнил, во-первых, что революция не могла быть чужда лучшей части русской интеллигенции, ибо она сама лелеяла мечту о политическом освобождении и о социальном равенстве. Там же. Он напомнил, во-вторых, что в то время, когда у нас господствовал военный коммунизм, теперь, ходом событий отмененный, положение интеллигенции было очень тяжелым. Там же страница 17. Сакулин имеет в виду не материальное положение, а известное обращение к ученым, обращение ЦК РКПБ, провозглашавшее идеологическую и методологическую диктатуру, отменявшую свободу научного преподавания и исследования. Коммунистический труд 14.12.1920. Обращаясь к представителям партии и государства, академик Сакулин изложил главное пожелание той интеллигенции, которая хотела работать с новой властью. Нельзя брать монополию на истину. Ее существо требует свободы преподавания, исследования и научного соревнования. Судьбы современной интеллигенции, страницы 18-19. Другую точку зрения высказал представитель сменовеховцев. Поскольку советская власть, заявил он, борется в колоссальном вражеском окружении за свои идеалы, и только через их победу может превратить развалившуюся Россию в мощный союз, беспартийному интеллигенту остается признать, что его судьба — подчиниться. Там же страница 31. Ключников полагал, что интеллигент, чтобы он мог творить, должен быть помещен в соответствующую среду, обеспечивающую возможность творчества. Но политической свободы для этой среды не нужно. Нам, беспартийным интеллигентам, даже и тем, которые твердым шагом идут нога в ногу с советской властью, давать сейчас полную политическую свободу опасно. Разболтаемся. Там же страница 34. Стенограмма отмечает в этом месте аплодисменты. Собравшиеся в Большом зале консерватории интеллигенты соглашались с тем, что они разболтаются, если дать им политическую свободу. Выступление Бухарина свидетельствовало о том, что советская власть давать ничего не думает. Любимец партии, идеолог в этот период сталинского большинства, был прям и откровенен. «Свобода преподавания — это софизм». Там же страница 24. Такие категории, как «народ», «благо», «свобода» — это словесные значки шелуха. Там же страница 25. Партия пришла к власти, шагая через трупы. Для этого надо было иметь не только закаленные нервы, но основанное на марксистском анализе знание путей, которые нам отвела история. Там же. Победа подтверждает правильность и правоту марксистской идеологии. Партия от гегемонии марксизма не откажется, потому что это есть величайшее оружие в наших руках, которое позволяет нам строить то, что мы желаем. Там же страница 24. «И, в частности, — заявил Бухарин, — нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике». Там же страница 27. Повторив, что руля мы не выпустим, позиции не сдадим, Бухарин предложил интеллигенции идти под знамена рабочей диктатуры и марксистской идеологии. Там же страница 30. Через несколько месяцев после совещания о судьбах интеллигенции отдел печати ЦК собирает совещание по вопросам политики партии в области художественной литературы. От общих определений партийной линии ЦК переходит к определению конкретной политики по отношению к важнейшему отряду интеллигенции – писателям. Единого взгляда не было. Пролетарские писатели, объединенные в группу «Октябрь» и выпускавшие с 23 года журнал «На посту», требуют проведения политики «Большой дубинки» по отношению к попутчикам. Попутчики публикуются прежде всего в журнале «Красная новь», первом советском толстом журнале, руководимом старым большевиком Воронским. В 1921 году товарищу Воронскому, рассказывал партийный деятель инопостовец Вардин, были даны определенные директивы и определенные средства для того, чтобы удержать в Советской России известную группу писателей. Тогда нужно было заботиться о том, чтобы пильники не убежали к белым. Федюкин. Указанное сочинение, страница 357. Воронский считал, что поскольку пролетарской литературы пока нет, необходимо морально поработить, по выражению Ленина, попутчиков. Эту линию поддерживал и Троцкий, считавший, что пролетарская литература не успеет сформироваться, ибо период диктатуры пролетариата будет слишком короток для этого. Напротив, Бухарин, поддерживавший теорию социализма в одной стране, был за развитие пролетарской литературы. Попутчиков, он считал, необходимо частично переработать, частично изгнать. На совещании в ЦК предлагаются два варианта политики партии. Воронский предлагает: партия не становится на точку зрения того или иного направления, а оказывает содействие всем революционным группам, осторожно направляя их линию. Вардин предлагает: партия устанавливает диктатуру партии и в литературе, орудием диктатуры становится ассоциация пролетарских писателей, в отношении попутчиков учреждается литературная ЧК. На совещании было зачитано письмо, подписанное 37 писателями: Алексеем Толстым, Бабелем, Зощенко, Есениным, Кавериным, Всеволодом Ивановым и другими. Писатели говорили о своей связи с советской по Октябрьской Россией, признавались в ошибках и жаловались на нападки на постовцев, которые выдают свое мнение за мнение РКП в целом. Письмо это явление совершенно новое. Писатели просят защиты у партии. К партии обращаются они как к высшему арбитру. Резолюция ЦК, правда, 1.8.1925, сочетает обе точки зрения на формы руководства литературой, ибо, по сути дела, все были согласны в главном. Партия, которая распознает безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, параграф 13, должна ими руководить. Спор шел о соусе, под которым следовало жарить попутчиков. Большинство советских писателей, страдавших от опеки напостовцев, приняли резолюцию ЦК как хартию писательских свобод. Лишь немногие поняли ее смысл. Пастернак заявил, что страна переживает не культурную революцию, а культурную реакцию. Журналист, 1925 год, номер 89. Мандельштам, как свидетельствует в воспоминаниях Надежда Мандельштам, понял, что петля на шее литературы будет затягиваться все туже. Нашлись и такие, которым пришлась по душе идея напостовцев о литературном ЧК. Выступая 2 октября 1926 года на диспуте о театральной политике советской власти, Владимир Маяковский призвал к расправе с Михаилом Булгаковым, автором пьесы «Дни Турбиных», поставленной МХАТом. «Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть, и пискнул, а дальше не дадим». Литературное наследство, том 65, Москва, 1958 год, страница 40. Маяковский полностью отождествляет себя с теми, кто дает или не дает писателям пищать. Бывший бунтарь становится гонителем ереси. После резолюции ЦК власть в литературе, искусстве, театре постепенно переходит в руки напостовцев, неистовых ревнителей, как их называли.